Глава восьмая. Долго рассиживаться на берегу нам не дали. К счастью, нас побеспокоили не выжившие драконы, а посыпавшиеся из гасителей десантники. Бой с драконом занял больше времени, чем мне показалось. Гасители не только успели слетать к галере, которая все еще находилась в открытом море, но и вернуться обратно. На этом настояла Тири. Ведьма сделала все, что могла для раненого Чирика, и передала его заботам гномих. Затем хаоситка погнала оба гасителя в обратный путь, забив в них местечко для себя и своего ученика. Тихое селение, в последнее время вообще выглядевшее вымершим, наполнилось жизнью. Вернувшиеся из пещер дикие отъедались дармовыми продуктами, а старейшины все больше утверждались в мысли, что могут справиться со всем на свете. Что же, пусть думают так и дальше. У меня совершенно пропало желание убеждать их в обратном. Хватило того, что медведь отобрал из племени десяток подростков, которые согласились перейти к верным клятве. Старейшины поворчали, но крыть им было нечем. За продукты можно было рассчитаться только так. Взрослых воинов у племени Грозового облака практически не осталось. За это время Тири успела развернуться вовсю. Она со своим разношерстным отрядом поддержки не только освежевала и переработала на ингредиенты тела драконов, но и, обредив поисковую партию в скафандры, спустилась в вулканические пещеры за яйцами. Их там обнаружилось почти 150. Увидев квохчущую над яйцами ведьму, я вмешался в процесс. Ситуация едва опять не дошла до открытой конфронтации, но я все же сумел настоять на том, чтобы все яйца были переработаны на ингредиенты. Попытка Тири утаить парочку для дальнейших экспериментов провалилась. Слишком уж хорошо я знаю свою подругу. Радовало одно. Взбешенная ведьма перенаправила свою энергию в более продуктивное русло, а именно, занялась подъемом из воды тела драконихи, а заодно и моего горбунка. Озеро оказалось глубоким, так что мы потратили на это почти сутки. Итогом стала еще одна куча трофеев и понимание того, что избавиться от экспериментальной машины мне не удастся. Парко уверил, что без проблем вернет Дракфайтер в рабочее состояние. Да и я уже не хотел расставаться с Горбунком. Привык к нему. К тому же нас связывало общее боевое прошлое. Казалось бы, все дела в горах завершены, и пора отправляться домой. Но меня все же донимал информационный голод. Близился сезон штормов, и как минимум на 3 месяца мы будем заперты на острове Черепа. В принципе, это хорошо. Будет время на более серьезную подготовку эскадрильи. Но готовиться нужно к чему-то определенному. А бой с драконами хоть и дал кое-какие наработки, но этого катастрофически мало. Нужна информация от тальгийцев. Проблему недостатка сведений решил Габой, облетавший окрестности в поисках выживших драконов. Чирик, благодаря стараниям Тири, пошел на поправку. Так что старший эльф с удовольствием вернулся в небо и спускался вниз только для дозаправки. Вот в один из таких вылетов он и нашел базу тальгийцев. Она расположилась на горном плато далеко от границы Империи, и ничем иным, кроме наблюдения за драконами, ее нахождение здесь объяснить было нельзя. В этот раз лезть на передовую я не собирался. Отремонтированный мастерами горбунок без проблем сел на плоскую скалу, с которой открывался великолепный вид на крепость тальгийцев. 3 сложенных из камня башни соединялись между собой неровными стенами, и только в одной имелись узкие ворота. В принципе, имперцы защитились неплохо, но только не от нас. За последние 5 часов гасители успели перебросить в близлежащее ущелье обе роты десанта и теперь ждали сигнала к штурму силами подготовленных к газовой атаке бойцов. Можно было бы обойтись и без всех этих извращений, но стоит опробовать новый способ взятия крепостей перед тем, как разворачивать батальон до полного состава. «Начинаем!» — приказал я, предварительно нажав тангенту рации. «Габой, сбрасывай бомбы!» — послышался сквозь помехи голос Вайлета. «Принял», — откликнулся эльф. Через 10 секунд надо мной пролетел дракфайтер Комеска, растерявшего всю свою эскадрилью. Заложив вираж, истребитель прошелся над городом и уронил 3 бомбы. Одна упала за пределами стен, но так было задумано изначально. Еще через 2 секунды в небо начали подниматься клубы дыма. Ветер постепенно уносил его на север, но благодаря сброшенной за пределами стены бомбе почти вся крепость была накрыта газовым облаком. «Гасители пошли!» — послышался в наушниках шлема голос Вайлета. 3 тяжелые машины вылетели из ущелья и, разгоняясь над самой землей, полетели к крепости. Мои опасения оказались напрасными. Никто не стал кидаться в гасители огненными шарами, и они без проблем нырнули в газовое облако, которое через 10 секунд начало сползать с крепости. Внезапно там мелькнул размытый отблеск огненного конструкта. Всё-таки кто-то из магов сумел справиться с действием газа и сплести заклинание. Поздно, господа маги. Если гномы борт-инженера не подвели, гасители уже перепрыгнули через стены и плотно сели на улице крепости, выключив накопители и включив деструкторы. Когда газ почти развеялся, стало понятно, что ворота уже открыты. Приказа Вайлета я не слышал, но увидел, как к воротам, громыхая пластинами вышедших из легиона и моды ларик, бегут основные силы десантников. Дальше смотреть было не на что. Минут через 10 ветер развеял весь газ, и дикие занялись зачисткой. Зная вековую ненависть диких к собственным создателям, я не рассчитывал на милосердие десантников и предварительно отдал жесткий приказ оставить в живых хотя бы офицеров, жрецов и нонкомбатантов. Не факт, что мой приказ будет выполнен на 100%, но диким нужно было как-то выплеснуть накопившуюся ненависть и страх, а также поднять самооценку. Дорогостоящий способ, но другого у нас не было. Как я и подозревал, под конвоем десантников из крепости вышла лишь жиденькая цепочка пленников. Ну что же, пора собирать информационный урожай. В качестве источников выступили 5 офицеров гарнизона и 11 нонкомбатантов, среди которых оказались 4 маркетантки и 3 жреца Хра. С последними было особенно сложно, так что я решил оставить их допрос на обратное плавание к острову Черепа. С собой мы можем забрать только жрецов. И дело не в отсутствии лишнего места на галере, а в том, что доставленных на остров пленников придется казнить. Убивать относительно мирных жителей мне не хотелось, как и офицеров, всего лишь выполнявших свой воинский долг. А вот насчет жрецов у меня не было ни малейших сомнений. Хватало жуткой славы любителей жертвоприношений и моих личных счетов с этой братьей. Впрочем, насчет благополучия тех пленников, которые останутся на воле, у меня никакой уверенности не было. Дикие хоть и не отличаются высоким интеллектом, но память у них хорошая. Первая порция информации оказалась сумбурной и совершенно бесполезной. Исключением была одна настолько ошеломляющая новость, что пришлось проводить дополнительные расспросы, пока мы окончательно не убедились в ее достоверности. В принципе, этого следовало ожидать. Под влиянием собственных фобий и жуткой славы поклонников Хра я переоценил возможности тальгийцев, как организационные, так и умственные. В общем, имперцы доигрались со своими экспериментами, и драконы вырвались на свободу. Конечно, империя не прекратит свое существование в одночасье, но в ближайшее время тальгийцам будет точно не до нас. И это очень хорошо, успеем накопить силы. А если сильно повезет, расплодившиеся драконы сожгут это мерзкое государство дотла. После этого ящерами займется противодраконья эскадрилья. Какой бы важной ни была полученная информация, она оставалась неполной. Офицеры захолустного гарнизона знали мало, как и их подчиненные. А вот жрецы молчали, словно партизаны. Не помогли даже пытки, где в качестве заплечных дел мастера выступал хитрый кот и сваренный гобоем аналог сыворотки правды. Так что пришлось отложить допрос до возвращения на главную базу. Гуру утомили меня, и хотелось быстрее отправиться домой. Погрузка разбитой техники и трофеев заняла еще 2 суток, и о жрецах я вспомнил лишь через день после отплытия. Прекрасное утро с веселым солнцем в чистом небе и гуляющим по палубе морским бризом было испорчено тонким визгом, который пробился даже сквозь доски. «Где Тири?» — спросил я у работавшего с массивным артефактом Дугана, не сомневаясь, что виновницей львиной доли неприятностей на этом корабле может быть именно ведьма. Она пошла к пленникам, оторвался от работы Хаосит и втянул голову в плечи. «Медведь!» — крикнул я майору, который проводил тренировочный бой с лосем. «Дежурный наряд, за мной!» Договаривал уже на бегу, буквально ныряя в люк, ведущий к техническим помещениям, где мы оборудовали карцер. Подбегая к двери, возле которой стояли 2 десантника, я услышал, как по лестнице загрохотали сандалии диких из тревожной группы. «Тири, отойди!» — приказал я, еще толком не разобравшись, что именно происходит в помещении. С прошлого моего посещения здесь многое изменилось. Доски пола и потолка были изрисованы ломаными рунами хаоса. Причем рисовали явно кровью, и, судя по бледному виду пленников, можно было догадаться, кто именно выступал в качестве доноров. Впрочем, они могли побледнеть и от страха. Жрецы были прикованы к стене и полу так же, как сами делали это с дикими. Еще недавно выглядевшие невозмутимыми под пытками и отравой голые люди сейчас находились на грани паники. А самый молодой из них эту самую грань уже перешагнул. Судя по его выпученным глазам и покрытым пеной губам, услышанный мною визг издал именно он. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Тири мгновенно оборвала заунывную песню и спокойно повернулась ко мне. «Как скажешь». От ее взгляда по моей спине пробежало стадо ледяных мурашек. Лучше было бы, как раньше. Злоба, истерика и плещущийся в глазах хаос, а не вот такая кривая ухмылка и презрительное ехидство. Это уже не Тири. Та преграда, которая отделяла ее от хаоса, истончилась до предела, если не исчезла вообще. «Тири!» — с болью в душе выдохнул я. «Если тебе не нужна моя помощь, то я пойду!» По змеиному шипящим голосом произнесла ведьма и, опалив меня холодным взглядом, вышла из помещения. Иррациональная часть меня кричала о том, что нужно бежать за ней и что-то делать. Но было понятно, что все это бесполезно. Бессильная злоба искала выход и нашла. «Будете говорить?» Практически скопировав змеиную интонацию ведьмы, спросил я у жрецов. «Да, я все скажу!» Сильным акцентом залопотал самый молодой. Сидящий рядом жрец зарычал на парня. Судя по интонации, он обещал ему самые страшные кары. «Нет уж, так не пойдет». Налет цивилизованности слетел с меня сразу после взгляда в глаза изменившейся Тири. Я молча присел возле буквально привинченного к доскам жреца и прервал его угрозы одним ударом легко выскользнувшего из ножен кинжала. Затем вытер клинок о голое бедро трупа и повернулся к молодому жрецу, перед этим мазнув предупреждающим взглядом по пока еще хранившему молчание пленнику. «Продолжай. Я тебя внимательно слушаю». Сломавшийся парень говорил без остановки почти час. Даже охрип, бедолага. Зато заработал себе право на жизнь. А вот его молчаливый друг после отказа подтвердить полученную информацию отправился за борт с перерезанным горлом. В этот раз грязную работу взял на себя медведь. Интересного было много. Проведя ритуал, потребовавший более 1000 людей в качестве жертвы, жрецы выковырили из хаоса дюжину яиц и вывели из них 6 пар драконов. Первая заброска была сделана к диким. Но она получилась крайне неудачной. Вылупившиеся вулкани ящеры не могли выходить на холодный воздух, а под горами поживиться было нечем. Родителям приходилось таскать им диких издалека. Еды было мало, к тому же она усиленно пряталась. Так что выжило и встало на крыло слишком мало дракончиков. Именно поэтому следующую пару отправили в горы гномам, и там уж ящеры развернулись по максимуму. Что касается непосредственно драконов, то мои предположения подтвердились. Самый крупный действительно оказался самкой. У ящеров самцы намного мельче своих подруг. Никаких слабых мест, кроме того, что я нашел чисто случайно, у тварей нет. Повлиять на них можно только отпугивающим артефактом, который вначале даже позволял приспешникам Хра контролировать драконов. Но взрослее самки становились умнее, и управление им очень не понравилось. В общем, тальгийцев постигла судьба доктора Франкенштейна. Кстати, один отпугивающий артефакт находился в трюме среди трофеев, и опознать его удалось только благодаря разговорившемуся жрецу. Так что парень, если покажет себя с лучшей стороны, возможно, будет жить долго и даже комфортно. Ему еще предстоит многое нам рассказать. Выйдя на палубу, я подставил раскрасневшееся лицо прохладному ветру и почувствовал, что мне стало дико тесно на корабле. По расчетам штурмана, до нашего острова еще 5 дней пути. Выдержать это время, находясь в безвестности, я не смогу. Мне срочно нужно переговорить с Арадом, причем без Тири, а значит, сеанс связи отпадает. Парку, готовь один гаситель и драгфайтер Габоя. Мы отправимся домой по воздуху. После моего приказа гномы забегали как ошпаренные, и через полчаса обе машины были готовы к взлету. В гаситель загрузились Турбо, Парку, Тири и 3 диких во главе с медведем. Ну и Карп, куда ж без него. Туда же был аккуратно перенесен малыш Чирик. Драгфайтер эльфа легко оторвался от палубы и шустро вспорхнул в небо. Я поднял гаситель намного медленнее, не решаясь рисковать и трясти машину с раненым внутри. До самого вечера я сидел за штурвалом, ни разу не оглянувшись в салон, потому что боялся наткнуться на обжигающий каленым металлом взгляд Тири. После ночевки на одном из островов мы заправили драгфайтер под пробку, и он резко ушел вперед, чтобы предупредить о нашем прибытии и подготовить посадочную площадку на острове Черепа. Весь полет Тири вела себя тихо и даже не требовала для себя отдельных остановок на попадающихся по пути островках, а, как и все, пользовалась оборудованным в гасителе отхожим местом. Изматывающее путешествие подошло к концу, и практически на закате мы увидели вдалеке остров Черепа. Еще раньше к нам присоединился взлетевший с острова драгфайтер Габоя. Эльф взял на себя роль проводника и повел гаситель в сторону основной базы бывшего легиона. По моему приказу, основной плац был временно перепрофилирован в аэродром, у кромки которого уже замер комитет по встрече. В этот раз очень жиденький. Почти вся верхушка нашей организации находилась за пределами острова, так что самой старшей была баронесса. Непонятно, почему отсутствовал мой псевдогарем. Ирну сопровождали только Дикий из патруля и ее помощники. Как только гаситель коснулся плаца, я выбрался с пилотского места и выскочил наружу. Трагический вид баронессы не внушал ни малейшего оптимизма. «Ну вот почему в последнее время вошло в привычку встречать меня такими кислыми минами? Как хорошо было раньше! Возвращаемся домой, и сразу море радости и всеобщий праздник!» «Что случилось?» «Прости, Илья, я не доглядела». «Да что случилось?» Мое терпение таяло с рекордной скоростью. «Сита», — грустно выдохнула Ирна. «Что с Ситой? Говори яснее». «Ей очень плохо. Лучше пусть она сама тебе все расскажет». Поняв, что здесь и сейчас объяснение получить не удастся, я быстрым шагом направился в свой особняк. Приглашать Тири с собой не пришлось. Она двинулась за мной хвостиком, как и почти все, кто прилетел на гасителя. Ворвавшись в бывший княжеский донжон, я взбежал по лестнице и заглянул в спальню Ситы. Странно, но ее там не было. Мелькнувшая в голове догадка подтвердилась после того, как мы вошли уже в мою спальню. Моя кровать была занята бледной Ситой, которая выглядела так, будто жить ей осталось меньше часа. «Сита, что с тобой?» Присел я на краю кровати и осторожно взял в руку ладонь девушки. Безумной любви между нами так и не вспыхнула, но и чужим человеком она мне не была. Сита отвернулась и заплакала. «Мне кто-нибудь скажет, что случилось?» Растеряв последние крохи терпения, зарычал я. Вздрогнув, словно от удара плетью, Сита заговорила сквозь слезы. «Я потеряла твоего ребенка». Последнее слово утонуло в рыдании. «А вот это очень плохо. Нам, мужикам, не понять всей степени горя беременной женщины, так и не дождавшейся появления младенца. Не скажу, что мне так уж хотелось обзавестись отпрыском, но все равно новость из разряда крайне неприятных. К тому же эта ситуация меняла некоторые планы. Если раньше и появлялись мысли о том, что наши отношения с Ситой слишком затянулись, то теперь о разрыве не могло быть и речи. Может, когда-нибудь после». Внезапно Сита задергалась под одеялом и попыталась отползти на другой край, выдернув свою ладонь из моих пальцев. «Что за...» «Не подходи!» Громко взвизгнула до этого почти умиравшая девушка. «Я просто хочу проверить твое состояние», с показным спокойствием сказала Тири, но ее кривая улыбка была далека от врачебного милосердия. «Не подходи ко мне!» В голосе Сита звенела паника. «Это наверняка ты убила нашего ребенка!» «Но ее здесь и близко не было!» Удивленно сказал я, хотя здравый смысл уже стучал в возведенную основным инстинктом преграду. «Значит, кто-то из ее рабов!» Уже зло зашипела Сита, садясь под одеялом. Ее уши покраснели, а вот лицо по-прежнему оставалось бледным. «Ты вообще не могла забеременеть», — с прежней ехидной ухмылкой на губах сказала Тири. «Я всем вам заблокировала яичники еще до подписания договора с Ильей». Вот это новость. Без меня меня женили, точнее, как раз наоборот. Стоило, конечно, возмутиться, но уж точно не сейчас. Сам виноват. Опять сапожник без сапог. На моем же профессиональном поле меня же мордой в лужу. Хотя нужно отдать должное Сити, она прекрасно сыграла свою роль. Вон даже нашла белый грим, который не смывался слезами. Я не успел не то, что хоть что-то сделать, даже не придумал, что сказать, а события уже понеслись с бешеной скоростью. «Тварь! Мерзкая, грязная тварь!» — зашипела Сита. «Сама родить не можешь и другим не даешь. Осквернила свое лоно, ведьма проклятая, и испоганила жизнь всем вокруг. Ну и хорошо, еще неизвестно, какого уродца ты бы родила». Я смотрел на вопящую теперь уже точно бывшую любовницу, поэтому не видел реакции Тири. Зато хорошо рассмотрел отражение этой реакции на лице Ситы. Искусственная бледность быстро стала реальной, а глаза расширились от запредельного испуга. Мне удалось вовремя развернуться и с трудом поймать рванувшую вперед Тири. Это я не подумав. Неведомая сила оторвала меня от ведьмы и швырнула через кровать. В полете мое тело смахнуло визжащую Ситу. Изрядный вес не дал мне улететь далеко. А вот Ситу зашвырнула в угол комнаты. Там она и продолжила визжать. Судя по всему, все та же сила отбросила и других свидетелей происходящего. Ну, почти всех. Карп, как ни в чем не бывало, шагнул к ведьме, вокруг которой уже закручивалась миниатюрная торнадо. В свое время хаоситка хорошо постаралась, творя защиту моего телохранителя. Причем настолько хорошо, что защитила даже от себя. Карп окончательно показал, на чьей он стороне, и коротким ударом в затылок отправил Тири в нокаут. Надеюсь, он ей ничего не повредил. Я заскочил на кровать и, перекатившись, спрыгнул с другой стороны. Нащупав пульс на шее хаоситки, я убедился, что ее сердце бьется слабо, но ровно. «Отнеси ее в башню хаоситов», — приказал я Карпу, но он в ответ лишь отрицательно мотнул головой. «Медведь!» — повелся я к майору. «Сделаю!» Кивнул медведь и осторожно, чтобы не задеть крюком, заменяющим ему левую кисть, поднял Тири на руки. «Расскажешь Араду, что произошло. Пусть сделает все, что можно». Как только медведь вышел из спальни, я подошел к баронессе, который Турбо помог подняться с пола. Ирна прекрасно поняла мой выразительный взгляд и, грустно улыбнувшись, кивнула. «Завтра она покинет остров». Мне нужно срочно побыть наедине с собой и постараться хоть как-то упорядочить сумбур в своей голове. В кабинете, к счастью, никого не оказалось, да и не должно было оказаться. Но происшествие в спальне показало, что всем в этом доме плевать на установленные мною правила. Вспышка Тири меня напугала до чертиков, но значительно меньше, чем ее недавнее равнодушие. Мысли о ведьме давили на мозг, и мне нужно было хоть чем-то отвлечься. Взгляд упал на высокую стопку накопившейся корреспонденции. По моему приказу в кабинет сносили все, что требовало моего личного вмешательства. По внутренним документам я лишь скользнул взглядом. Несколько заявок на контракт для Легиона прочитал по диагонали, а вот письмо от Парина III по прозвищу Копье вызвало живой интерес. Сейчас король Атира возглавлял Тройственный союз Средиземноморских королевств, так что его послание нужно рассмотреть с предельным вниманием. Как оказалось, меня приглашали на заседание глав этого самого военного союза. Ну что же, этого и следовало ожидать. Они пока не знают о драгфайтерах и гасителях, но когда узнают, захотят увидеть меня еще больше. Так что стоит определиться со стратегией и своим местом в этом мире. Раньше было просто. Они мне золото, я им услуги наемника. Сейчас все стало намного серьезней. Даже если драконы добьют тальгийцев и оставят лишь города с отпугивающими артефактами. На месте выжженных пустошей появился намного более страшный враг для соседей, чем поклонники Хра. На данный момент с этой угрозой может справиться лишь огненная бригада. Название так себе, но ничего другого в голову не пришло. Противодраконья эскадрилья будет сдергивать ящеров с неба и топить их в гасителях, а десантный батальон — решать проблемы с врагами на земле. В том, что я ввяжусь в мировую драку, сомнений не было. Только вот под каким соусом это подать, пока непонятно. Желание облагодетельствовать весь мир — стремление не только благородное, но и запредельно глупое. Люди, а в нашем случае и другие расы, неблагодарны по своей природе. И это не предвзятое отношение, не социопатия и не детские травмы, а простейший анализ на основе жизненного и профессионального опыта. Эгоизм – это основа инстинкта самосохранения, присущего всем живым существам. А вот героизм, за исключением защиты собственных детенышей, лишь дефект в базовом наборе инстинктов. Прекрасный, достойный прославления и одобрения, но всего лишь дефект. Причем очень редкий. В 90 случаях из 100 за словами о благородстве, патриотизме и бескорыстии прячется нечто до предела мерзкое. В общем, рассчитывать на благодарность спасенных народов неразумно. Зависть и страх постепенно превратят меня в их глазах из спасителя во врага. Оторви пьяного мужа от избиения его же жены, и не факт, что спасенное не расцарапает тебе лицо ногтями. Начни давать еду бездомному, и скоро он будет требовать у тебя добавки. Навяжи финансовую помощь другу, и это унижение он не простит тебе никогда. Я, конечно, сгущаю краски, но лишь потому, что мне довелось видеть слишком много примеров, подтверждающих эту теорию. Помогать тем, кому плохо, нужно, но делать это следует обдуманно. В общем, разыгрывать из себя странствующего рыцаря я не собираюсь. Амплуа наемника в этом случае намного безопаснее. Те, кто сможет, пусть платят полновесное золото за избавление от драконов. Тем же, у кого нечем заплатить, мы поможем и так, но только после их просьбы и настойчивого приглашения. Я не нуждаюсь в чужом унижении, но сам факт просьбы должен отложиться в их головах прочно и надолго, чтобы через десяток лет наши действия не были представлены интервенцией и геноцидом. Ведь во время воздушных боев на города будут падать драконы и истребители, гасители в пылу сражений разрушат много домов и, возможно, даже задавят кого-то из мирных жителей. Решили и постановили, а пока впереди сезон штормов, который даст нам время накопить силы. Старый как мир прием сработал и в этот раз. Мне удалось отвлечься и успокоиться. Мысли о Тире больше не грозили вывихом мозга и выжиганием нервных клеток. Ответ стал очевиден, как и то, что это решение нужно было принять уже давно. Мой страх за девочку поставил ее на грань, за которой находится нечто более страшное, чем смерть. Решительно встав, я вышел из кабинета. У двери ко мне присоединился Карп, а в холле в нашу компанию влился Турбо. «Тебе не понравится то, что там будет происходить», — попытался я сбить решительный настрой друга. «В последнее время мне вообще мало что нравится», — фыркнул в ответ гном. Вот такой молчаливой и решительной группой мы прошли по темным улицам гарнизонного квартала и вошли в башню хаоситов. Испуганное лицо ученика, которого, кажется, зовут Сабас, сразу вызвало у меня нехорошее предчувствие. «Где Тири?» «Вам туда нельзя», — проблеял хаосит. «Сынок, мне на этом острове можно везде, а не в лаборатории». «Понятно», — прорычал я и взбежал по лестнице наверх. За мной топал Карп и семенил короткими ножками гном. Дверь в лабораторию была открыта. В глаза сразу бросились две вещи — висящая в воздухе посреди комнаты Тири и пылающий синим пламенем сложный знак на земле. В узловых точках по периметру знака стояли три молодых хаосита и за унывным тоном произносили бесконечное заклинание. Четвертое место пустовало, а незнакомый мне ученик лежал на полу рядом с висящей Тири. Судя по изломанной позе, парень был мертв. Арат стоял у стены и напряженным взглядом наблюдал за происходящим. Больше всего мне не понравилось, какой безвольной куклой висела ведьма. Я кинулся к Араду и, схватив его за ворот хламиды, припечатал к стене. «Что здесь происходит?» «Она сама приказала начать ритуал освобождения». «И ты так легко согласился?» Мне хотелось задушить этого придурка, несмотря на то, что я сам шел сюда с намерением требовать проведения этого ритуала. «Я не мог ее остановить. Она почти стала порождением хаоса. Она убила бы меня!» — взвизгнул хаосит. «Быстро объясняй, что сейчас происходит». Стряхнув с себя гнев, задал я единственно верный вопрос. «Все плохо», — вздохнул хаосит. «Она ушла слишком далеко и потеряла желание возвращаться. Один из якорей попытался позвать ее обратно и ушел следом». «Почему ты стоишь у стеночки, а не на месте якоря?» «Я... мне... нужно контролировать», — промямлил хаосит и сжался в ожидании моего удара. Ударить очень хотелось, но смысла в этом не было. «Ну ты и крыса трусливая!» — прорычал я, выпуская одежду Хаосита. «Что можно сделать?» «Нужен кто-то, на чей зов она откликнется», — затараторил Арат. «Я подойду?» «Лучше всех, но это очень опасно». «Да уж, выбор не самый простой. Хотя что тут выбирать? Я вообще живу в долг, а долги нужно отдавать». Не успел я шагнуть вперед, как крепкая рука вцепилась в мое плечо, и вырваться не представлялось возможным. Но я и не пытался. Просто повернулся к Карпу и посмотрел ему в глаза. «За все нужно платить». Молчаливый Дикий через пару мгновений кивнул и разжал пальцы. У самой кромки пылающего знака я повернулся к Турбо, но он не дал мне ничего сказать. «Не ко мне обращаешься», — весело оскалился гном. «Валя, ты сам справится. Если ты там загнешься, я пойду следом. Она не только твой друг». Возразить мне было нечего, так что я просто перешагнул через светящуюся линию. Каждый следующий шаг, висящий в воздухе тире, давался труднее предыдущего, пока в какой-то момент я не понял, что дальше шагать мне просто нечем. Исчезли не только ноги, но и вообще все. Казалось, моя бестелесная сущность висит в непроглядном мраке. Впрочем, через пару секунд стало понятно, что это не совсем мрак, а густая смесь из предельно темных оттенков всех возможных цветов. И все эти цвета были эмоциями. Они стучались в меня, требуя пустить внутрь. Страх, отчаяние, боль, ярость, ненависть, презрение, надменность. Только теперь я понял, какой жуткий коктейль эмоций постоянно терзал душу Тири и с чем ей приходилось жить после того проклятого посвящения. Все это сейчас рвалось в меня, пытаясь растворить в себе, расслоить и разорвать мою сущность. Постоянная борьба с яростью помогла мне закрыться и не дать бурлящему хаосу проникнуть в душу. Ну и что теперь делать? Где ее искать? Что там говорил Арат? Якорь пытался позвать. «Тири!» Это был не крик, а безмолвный эмоциональный посыл. В ответ я ощутил даже не отклик, а тень эмоций. Это была Тири. Очень далеко, но самое страшное то, что в ее ответе чувствовалась обреченность и равнодушие. «Тири!» В этот раз я вложил в свой призыв мольбу, боль потери и безумную надежду. Увы, ответ пришел еще более отстраненный. Она отдалялась от этого мира, теряя все эмоциональные связи. «Думай, ты же психолог или, по крайней мере, так себя называешь?» Как только мысли перешли в профессиональное русло, сразу появился ответ. Я приоткрыл небольшую брешь в своей броне и пустил внутрь только одно чувство — страх. Паника мгновенно затопила меня, едва не лишая разума. «Тири!» Теперь в моем призыве чувствовалась лишь запредельная паника. Страх за себя, боязнь потерять самое дорогое, что есть у человека — суть, целостность, душу. Расчет оказался верным. За себя Тири уже не боялась, а вот страх за меня оказался той единственной нитью, которая еще не была разорвана. Отклик оказался очень близким, и я буквально ощутил ее присутствие рядом. Чистой воды манипуляция, эгоистичная и подлая, но плевать, главное, что сработало. Через мгновение я почувствовал свои ноги, которые тут же подогнулись от слабости. Учитывая, что вновь ставшие моими руки ощутили вес Тири, пришлось приложить массу усилий, чтобы не упасть. Как оказалось, в реальном мире я все же дошел до висящей в воздухе девушки и подхватил ее на руки. Арат что-то пронзительно завопил. Окружающие нас световые линии и руны мигнули и погасли. Хаосит и Якоря обессиленно рухнули на пол. А вот я ощутил прилив сил, так что взглядом отстранил бросившегося ко мне Турбо и посмотрел на Арада. «Где ее спальня?» «Я покажу». Мелко закивал Хаосит и, смешно подобрав полы хламиды, выскочил из лаборатории. Комната Тири находилась на этом же этаже, так что мы добрались туда без проблем. Аскетичное жилище, но это и не странно, учитывая, что Тири в основном жила в своих апартаментах моего замка, а еще имела домик в городе. Здесь же она ночевала, когда слишком увлекалась своими исследованиями. Положив свою драгоценную ношу на узкое ложе, я подтащил поближе плетеное кресло и устроился в нем рядом с изголовьем кровати. Нервная встряска была еще та, так что сон сморил меня, как только удалось принять удобное положение в кресле. Проснулся я от того, что кто-то взял меня за руку. Тири смотрела на меня своими большими глазами, в которых я не заметил и следа уже ставшего привычным отблеска безумия. Это была снова та девочка, которая с трудом оттаяла в лагере свирепых, но заботливых диких. Конечно, не все так просто. Тараканов, поселившихся в ее милой головке, придется вытравливать годами. Но для меня это не проблема, а профессиональный вызов. Любые слова здесь были бы лишними, так что я поинтересовался ее состоянием, используя лишь выразительный взгляд. Ей наверняка вспомнились все недавние приключения и загулы в ипостаси ведьмы. Тири густо покраснела, и это вызвало во мне добрую улыбку. Еще совсем недавно она заливалась краской только от гнева. Внезапно Тири решительно поджала губы и спросила: «У нас все будет хорошо?» Шикарный вопрос. Тот, кто утверждает, что досконально знает женщин, самоуверенный идиот. Но моих скудных знаний все же хватало, чтобы понимать всю серьезность подобных вопросов. В зависимости от мнительности и фантазии дамы, положительный ответ может быть воспринят в диапазоне от признания в любви до предложения руки и сердца. Так что отвечать нужно очень осторожно, и самое главное, перед этим дать ответ самому себе. Что я чувствую к Тире? Любовь? Не знаю. Я вообще всегда считал ненаучным бредом все эти размышления о розовых соплях и высоких чувствах. Классические признаки, как то усиленное сердцебиение, сухость во рту и перепады температуры, присущи скорее обычной страсти. Состоянию, скажем так, не совсем здоровому. Опираться нужно на другие факторы. Мне хорошо рядом с ней? Несомненно. Интересна ли она мне как женщина? Желание, распаленное опасностью, будет оставать еще очень долго. Уважаю ли я ее? Конечно. Готов ли я в лучших традициях рыцарских романов рискнуть ради нее жизнью? Ну а чем еще я занимался в лаборатории? И последний довод. Ради безопасности этой девушки я перегрызу глотку любому. Ну и к чему тогда все эти сомнения, которые, кстати, уже отразились в глазах Тири зарождающимся страхом? Конечно, у нас все будет хорошо.